Воскобойников, понимающе усмехнулся. — Закопать хочешь соперника. Думаешь, это он, Эже, стариков зарезал и тебя попутно подставил? Что ж, закопать конкурента — похвальное стремление, но вынужден тебя огорчить. У Евгения Сологуба на время убийства имеется стопроцентное алиби. Весь тот день, 11 марта 1985 года, он находился на рабочем месте в Министерстве иностранных дел. Его видела куча народу, увы. А привратника внизу в подъезде вы допрашивали? Почему он-то не видел убийцу? А охранник, что сидел в подъезде на Бронной, как раз в тот день животом сильно маялся. Блевал, извини за выражение. Поэтому пост свой он покинул и домой побежал. Он поблизости живет. А когда вернулся, у крыльца уже ментовозки стоят. Скорые. А почему он настолько скоропостижно заболел? Может, его кто-то накормил чем несвежим? Лихо спрашивает. А Геннадий? Мотнул головой в сторону бессловесного коллеги Воскобойников. Его бы на наше место посадить, а... Геннадий бледно улыбнулся. — Допрашивали мы охранника, — махнул рукой следователь, поворачиваясь к Челышеву. Пищу он в тот день принимал дома, в кругу семьи, и в день убийства с утра дома кушал, и в предыдущий день вечером. Жена его это подтвердила, и ничего перекусить он на работу с собой не брал. — А как его звать? Этого Вохровца. Где он проживает? Он пенсионер. Полковник в отставке. Зовут его... Воскобойников достал из внутреннего кармана пиджака, видавший виды блокнот, раскрыл. Гавриил Иннокентьевич Сивоглотов. Проживает на улице Малая Бронная, дом 73, квартира 2. Арсений тоже достал блокнотик, потянулся записывать. Нет, — остановил его следователь. — Давай-ка ты, дружок, запоминай. — Записи запрещены, дело секретное. — Хорошо, — согласился Арсений, — я запомнил. Малая Бронная, 73-2. Гавриил Иннокентьевич Сивоглотов. Хорошая фамилия. Для охранника в самый раз. Он до сих пор живой? Представления не имею. Но мужчина был крепкий. Наверное, до сих пор еще скрипит. На Тверском бульваре в шахматы играет. — Почему на Тверском? — нахмурился Арсений. — Почему в шахматы? — Было у него такое хобби. С ленивой любезностью пояснил Воскобойников. — В шахматы на бульварчике играть. Там его и поищи. — Понял. А вот персональный шофер Капитонова, он же всегда старика, ну, Капитонова деда, до дома подвозил, а потом обычно поджидал его у подъезда. Неужели он в тот день настоящего убийцу не видел? Не всегда он Капитонова ждал, — покачал головой Воскобойников. Шофера мы тоже допрашивали. Порой его Капитонов на время обеда на пару часов отпускал. Шофер говорил ему, я, мол, тоже обедать поеду, но на самом деле просто колымил на государственной Волге. Колымил, не колымил. Это дело, правда, не наше, а об ОХСС. Вот и в тот день, судьбоносный, 11 марта, пленум ЦК закончился в половине первого, примерно к часу дня. Водитель привез Капитонова со Старой площади домой на Большую Бронную. Капитонов сказал шоферу, свободен до 15 часов. Ну, водитель и уехал. А когда снова прибыл на Бронную, там, в квартире, уже мусора и врачи были. А что водитель эти 2 часа делал? Сначала он врал нам, что тоже дома обедал. Он близко проживает, в начале проспекта Мира, недалеко от Сухаревки. В 15 минутах езды от Бронной, но потом мы его потрясли и раскололи. На самом деле левачил он на своей Волжанке. Может, вы и пассажиров его тогдашних нашли? — быстро спросил Арсений. — Тех, кого он в тот день возил. — Глубоко копает. — А, Геннадий? — фальшиво восхитился следователь, кивнув в сторону Арсения. — Нет, признаюсь тебе, так глубоко под шофера мы не рыли. У нас ведь хороший обвиняемый был. — Ты? — А у тебя и мотив наличествовал, и улики, и алиби у тебя не имелось. Ну, разве сравнишь с каким-то шофером? Скажите, а вы знаете, наверное, где он, этот, ну, шоферюга, живет, работает? Воскобойников усмехнулся и перелистнул пару страниц в блокнотике. Запоминай. Водителя звать Валентинов Илья Валерьевич. Адрес его на то время, на 85-й год, был такой. Проспект Мира. 12, корпус 2, квартира 12. 12-2, 12, повторил Арсений, проспект Мира, Валентинов Илья Валерьевич. — Ну, может, хватит тебе на первый раз? — насмешливо спросил следователь. — А то растрясешь по дороге все данные, до дома не довезешь. — Ничего, у меня память хорошая. Неужели вы больше никого тогда не подозревали? Мы подозревали всех. Всю капитоновскую семью в первую очередь, и маманю, тещу твою несостоявшуюся, Ирину Егоровну, и Евгения Сологуба держали в уме, и даже сожительницу твою Анастасию, и другую сожительницу твою, случайную, Милену Стрижову. Но ни у кого из них не имелось отчетливых мотивов для того, чтобы совершить столь изощренное преступление. Ни против одного из них не было никаких улик, а практически у всех имелось алиби. У Милены, как и у тебя, впрочем, алиби тоже не было, а вот теперь выяснилось, что и у нее тоже имеется. Так что мое мнение такое. Или ты Капитоновых убил, или кто-то посторонний. А если не ты, то кто-то чужой. Ни Стрижова, ни Сологуб, ни Капитонова Ирина Егоровна и ни Капитонова Анастасия. Я понял. Понял? Хорошо. Ну, ладно, ладно, будем считать, что на сегодня ты наш с Геннадием допрос закончил. Следователь опять делано рассмеялся. Ну-ну. Давай бумажонку-то подписывай. Воскобойников протянул Арсению бумагу, договор с нечистой силой, как тот успел окрестить ее про себя, протянул и ручку, простую, шариковую, за 30 копеек. Весь вид Воскобойникова, а также вид вроде бы равнодушно отвернувшегося Геннадия, говорил, что не происходит ничего особенного. Так, пустая формальность, а может и в самом деле... Пустая формальность. И Арсений положил лист на журнальный столик среди фужеров и лимона и подписал. — Чудненько! — проговорил следователь, немедленно выхватил бумажку и передал равнодушному Геннадию. Его выдавала только некоторая поспешность в движениях. Геннадий немедленно спрятал расписку в дипломат. — Если что, как мне вам звонить? — спросил Арсений. — А нам не надо звонить, — ответствовал Воскобойников. — Если понадобишься, мы сами тебя найдем. — Я найду или Геннадий. — Коньячку махнешь на пасашок? — Нет, благодарствуйте. Ну, а мы еще посидим, выпьем. Приятно было снова повидаться в менее официальной, чем 4 года назад, обстановке. Следователь выглядел повеселевшим. То ли его грела мысль, что сейчас они с Геннадием спокойно, без помех, уберут остаток коньяка, то ли он радовался, что комитет в своей отчетности обрел в лице Арсения новую единицу в графе «Негласные сотрудники». Однако Арсений не знал и предположить не мог, что Воскобойников радуется, и потому что у него есть еще один подозреваемый и самый серьезный — Иван Савич Боровко. А он о нем даже ни словом в разговоре с Челышевым не упомянул. Ивана Савича Боровко, когда-то работавшего вместе с Капитоновыми, отсидевшего по навету последнего в сталинских лагерях, на всякий случай продержали в 85-м полгодика на принудительном лечении. Теперь Боровко проживал себе спокойно на пенсии в подмосковном городе Загорске и еще вдобавок поддерживал контакты со всякой швалью. С межрегиональной группой, с академиком Сахаровым и его женой Боннер, с хельсинской группой. Да, Боровко, — подумал следователь, — вот кто реально мог зарезать тогда, 4 года назад, кандидата в члены ЦК Егора Ильича Капитонова и его супругу. И как полезно было бы, когда бы именно этот Боровко их зарезал. Какая при этом интересная выстраивалась бы комбинация. Сумасшедший убийца в компании с демократами всех мастей. Но ни о чем об этом Воскобойников Арсению не сказал. Он сдал парню в обмен на подписку о сотрудничестве пустышку. Никому не нужного охранника-пенсионера с дикой фамилией Сивоглотов, да давно забытого всеми шофера Валентинова. Кому они, право, нужны? Отработанный материал, ложные следы. Арсений вернулся домой около 4. Накупил по пути продуктов. Дома у него было пусто, прибрано, чисто. Раскладушка собрана, белье лежит аккуратной стопкой. Стол снова переехал на место, на кухню. Посуда вымыта и составлена в шкафчик. Но в квартире нет никого. А на кухонном столе лежит короткая записка. «Я не могу быть с тобой», — вернулась к мужу. «Прости, Сеня». Чего-то подобного он ожидал. Но, черт возьми, так просто он сдаваться не собирался.